Но чтобы вас не постигло, с какой бы стороны это не пришло, то этот камень, на который можно опереться, надо будет искать у Господа. И в надежде на Него. Я вам хочу сказать, почему мы не можем иметь этой надежды, если сведем свои глаза с Господа. Первая причина, которая очень часто посещает нашу землю. Я читаю Евангелие от Матфея, 24 глава, 7 стих. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам». Это было, это есть, и это будет, и еще умножится. Поэтому, если понадеяться на то, что жизнь будет идти очень гладко, ничего не постигнет, то Библия говорит, это будет на земле. Голод, море, землетрясение, войны. Это есть та часть жизни нашей. Или лучше сказать, некоторая часть нашей жизни проходит среди этих событий. И это не от нас зависит. При всем нашем желании. Мы нигде на нашей планете не найдем такого места, где могли избавиться от этих бедствий. Они будут. Но когда мы надеемся на Господа, который стоит выше этих бедствий, который ими управляет, мы будем спокойны. Вы знаете что? Я не переживал каких-то особых таких переживаний. Хотя кто знает, как их назвать. Но вы знаете что? Сколько раз? Самое простое дорожное происшествие. Я помню, когда однажды мы ехали на свадьбу, где-то было, кажется, немножко зимнее время, раскрутило машину. Вот так вот погнало. И мы зависли, обрыв, наверное, метров 15, очень резкий. И мы зависли, буквально половина машины висела, половину лежала. И вы знаете, на удивление было очень спокойно, когда крутило. Я знал, что я не погибну, я еще буду жить. Водитель весь белый, руки вот так торчились после, когда сел. А я спокойно сидел. Помню однажды, когда крутило на дороге, колеса были очень плохие, это был зимний лед. И вот так вот, наверное, несколько раз кругом. Я спокойно сидел и смотрел, как крутит. Потому что я знал, что я не умру, мне надо будет жить еще. Можете в этом поверить, можете не поверить. Это не значит, что я какой-то бесстрашный, что у меня нет никакого страха. Совсем не так. Ну, это я знал, куда еду. Молился, просил, еще нормально было. Поэтому мы здесь не застрахованы. В этих вопросах все может случиться, но я знаю одно. Если Господь не выпустит из своей руки, ничего с нами не случится. И если попустит и выпустит, ну, значит, есть причина на это. И есть нечто то, о чем мы не думаем, о чем мы не предполагаем. Может, это таится в нашем собственном сердце. Может быть, это связано еще с чем-то. Но, тем не менее, надежда на Господа никогда не постыжает. Второе. Почему без Господа мы не можем быть спокойными и свободными? Второй текст Писания. «Ибо люди будут». Я это уже читал, Тимофея послание. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющий вид благочестия, силы же ее отрекшиеся, таковых удаляющие. Вы знаете, что связано вот с такими людьми на земле? Я читаю, что связано. Насилие. А то, что такие люди, да? Убийство, которых сегодня очень много, самые жестокие, самые неудобоуразумительные, самые какие-то изощренные убийства, войны, кровопролитие. Это потому, что люди такие будут. А мы живем среди людей, правда, мы же не на Луне. Мы верующие, да. Мы другие люди, да. Но люди вокруг нас не такие, как мы. И от этого все это будет. И сам по себе, как бы ты ни хотел, никогда не сможешь избежать этого. И сегодня мы благодарим Бога, что некоторые вещи мы только наблюдали издали. Они нас не касались. Если касались, то не в той мере, чтобы у нас руки опустились или вообще жизнь разбита была. Но Писание говорит, вот будет такое, поэтому надежды ни на кого не будет. Но когда мы надеемся на Господа, то эта надежда никогда не постыжает. Следующее. Второзаконие, 28 глава, 27-28 стихи. «Поразит тебя Господь проказу египетскую, почечуем, коростую и чесоткою, от которых ты не можешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, шлепотою и оцепенением сердца». Вы знаете, о чем здесь написано? О неизлечимых болезнях, которые придут. Вот все эти болезни, о которых здесь написано, они очень страшные болезни. Сегодня, наверное, мы еще кое-какие болезни знаем, от которых мир не имеет исцеления, от которых мир не имеет защиты. И все-то вокруг нас. Но какое бы имя, я сегодня не назвал, какое имя не носила болезнь? Но Священное Писание говорит о том, что имя Господа превознесено превыше всякого имени, славы Ему и благодарение. И потому только тогда, когда мы знаем это имя, имя нашего Спасителя Иисуса Христа, мы только тогда можем иметь надежду, исцеление и защиту. Да, не всегда нас обходит, мы тоже болеем. Мы тоже молимся. Иногда болезни бывают очень жестокие, но все-таки мы имеем надежду. И Господь помогает, и Господь исцеляет. И мы именно в этом смысле слова, мы люди, которые можем надеяться на Господа, потому что не раз получали эту защиту и это исцеление. Но учитывая то, если отбросить имя Господне, не надеяться на Него, то даже вот эти три вопроса, они не могут дать спокойствие человеку. Они вокруг нас развиваются, эти события. Они нас затрагивают. И если не затрагивают, как болезни не болеют, то мы видим, как болеют. И вы знаете, что и трудно бывает. Я, наверное, когда-то рассказывал, когда мне в боку сильно болеть стало. И вы знаете, смотрю, там раком заболели, там раком заболел, там умер. Знаете, мне в голову, у тебя тоже рак. Ну а что? А что, без меня не может быть рака? Как человек, я ж ничем не отличаюсь ни от кого. Думаю, рак, наверное, болит и болит, ничто не помогает. Я однажды помню, стал молиться, Господь говорит мне, никакой тебе не рак, ты просто простыл. И все. Значит, и от простуды тоже умирает, но это же не рак. Значит, умереть от рака и умереть от простуды. Это же более радостно, хотя я-то с юмором говорю немножко. Какая разница, от чего умер? Но тем не менее, мы все-таки понимаем тяжесть вот этих болезней. Или роковой исход той или другой. И уже становится проще, когда мы знаем все-таки, что это есть. Поэтому я хорошо понимаю, что вот то, о чем говорит Библия, она не просто нам говорит об этом. Она, с одной стороны, рисует проблемы, которые есть, и главная цель в чем? Не надейтесь ни на кого. Потому что это будет, это было. А Писание говорит, что в последнее время еще умножится. Поэтому если уже ложить надежду, то ложите ее на Господа. Потому что написано не только в смысле спасения души, но по всем остальным вопросам нет другого имени, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. И мы сегодня должны быть благодарны Богу, что это имя известно нам. Уже каким мы его видим, это другой вопрос. У нас свое видение. У каждого свой потолок. Каждый имеет свою мерку. Но тем не менее, так или иначе, это имя нам известно. Читаю еще Второзаконие, 29 глава, 22-23 стихи. И скажет последующий род. Это просто продолжение первой мысли, но я ее как бы не то что углубляю, а как бы укореняю, более основательно ставлю. И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземцы, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которым изнурит ее Господь. Еще одна сторона. Сера и соль, пожарище, вся земля не засевается и не произрастает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адма и Шеваима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. Вы знаете, о чем здесь говорится? Не только о болезнях, которые есть, но о чем-то особенном, когда Бог начинает судиться. Содом и Гоморра, они погибли не от болезни. Я думаю, и в Содоме, и в Гоморре болели тоже. В Египте болели. Почешуй, чесотка, сумасшествие, оцепенение сердца. Это перечисление болезней. Ну, может быть, всеми терминами древними названы, но оно было. А вот здесь другое. Бог судится. А уже когда судится Бог, вы знаете что? Никуда не убежишь. Когда просто заболели, допустил Бог, или еще что-то, мы к врачу идем, и он помогает, правда? А когда Бог начинает судиться, тогда никто не поможет. И если он судится, то есть высшая инстанция, и самый высший – это Бог. Что делать тогда? Где будет спасение? И опять-таки об этом буду говорить. И в это время для верующего человека может быть надежда на Господа. На то, что будет в дальнейшее время. Но я просто перечисляю факторы, которые не могут дать спокойствие. Я перечисляю те моменты, которые нас могут постигнуть, когда без Бога мы просто-напросто не сможем устоять. И еще демоническая одержимость. Это самое страшное, потому что довольно часто люди даже не знают своего состояния. Рождаются, живут. Я мог приводить примеры. Но я их проводить не буду, а просто как факты. Потому что я тут говорю с опыта. И когда я буду говорить, я уже знаю, что очень многие обижаются, что я о них говорю. Я не собираюсь никому вам лично говорить. Я говорю в общем. А то, что я буду говорить, это вообще не касается Баранович. Когда 4 года было девушке, когда получила одержимость, а где-то в 20-24 обнаружилось, что он живет. Ходит. А вы знаете, что это такое? Это в любой момент может взять работу, отключить разум и сделать, что хочешь. Это одна из опасностей. И есть физические болезни. Трудно лечиться. Но все-таки есть что-то. То в этом вопросе ни один психиатр, ни одна больница, ни один медик, ни одно светило не может помочь. Есть единственный, кто может помочь, это Господь. Слава Ему! И сегодня это очень опасный фактор, который не дает покоя. Но, когда мы находимся под защитой крови Христа, когда мы находимся в Его руке, то даже в этой обстановке можно быть спокойным. Я бы очень хотел, чтобы мы это отметили для себя. Я не просто сегодня это говорю, я просто привожу вас к тому. Может быть, это не надо было даже делать. Вы все так верите, и так есть надежда. Но тем не менее, настоящая надежда, она основывается на вере. Или она начинается на вере, а вера основывается на слышании Слова Господня. Вот почему я это читаю. Вот почему я ложу фундамент. Почему все-таки сегодня нельзя ни на кого надеяться, а может только надеяться на Господа. И все то, что я прочитал, оно не от нас зависит. В некоторой мере, может быть, не совсем 100% не от нас, но существование болезни, оно не от нас зависит. А вот допустит Бог к нам, может, и от нас зависит. И не только может, да, чтобы проверить нашу веру, чтобы отшлифовать где-то, чтобы где-то нас притормозить, чтобы где-то нас остановить. А вот сам факт их существования не от нас зависит, он зависит от присутствия в мире греха. А мы пришли в мир, когда грех уже был тысячелетиями. И родились мы во грехе. Так написано. Во грехе я, вот я в беззаконии зачат. Вы помните этот текст Писания? Все корни, они сокрыты там, где-то сзади за нами. Мы просто иногда пожинаем даже, ну как пожинаем? Если бы мы сами не упадали в грех, то, наверное, не пожинали бы. Но когда те грехи наших предков начинают у нас проявляться, мы начинаем делать то же, что они делали, то, естественно, уже не за них терпим, а за себя. Хотя корень-то не у нас. Корень там сокрыт. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня имели надежду, но Библия говорит, слово «надежда» еще надо пересмотреть немножко. В каком ракурсе, какая должна быть надежда? Вот я читаю, какая должна быть надежда. Вот та надежда, которая дает спокойствие. Притчи, 14 глава, 26 стих. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Вот смотрите, как интересно. Оказывается, если Господь сказал, надежда твердая, значит, есть не твердая, правда? Значит, есть колеблющаяся. Значит, есть нечто то, о чем, может быть, сегодня не думаем, не задумываемся, но, тем не менее, оно важный фактор. Только Священное Писание говорит, в страхе пред Господом надежда твердая. Что такое страх пред Господом? Вы, наверное, знаете одно, очень точное, конкретное и очень глубокое откровение, которое говорит так. Страх Господень ненавидит зло. Мы понимаем страх перед Богом, что накажет. Этого тоже надо бояться. Но не об этом здесь идет речь. Речь идет о страхе Господнем. А страх Господень ненавидит зло. Вот в чем дело. Когда-то атеисты расписывали верующих людей, как людей, которые всего боятся, забиты, трясутся, и брали именно как факт, что они такие учения Писания, учат страху Божьему, учат бояться Бога. И мы иногда, и вот так вот голову опускали, и говорить нечего было. А ведь Библия это говорит не об этом страхе, не о том животном страхе, а вот патологическом страхе, когда на улице выйти боится. Страх Господень ненавидит зло. И тот, кто ненавидит зло, знаете, как в нем написано? Праведник смел, как лев. Наверное, мы потому и не смелые, как львы, потому что не совсем страхом наполнены Божьим тем, которым надо, в полную меру. А Библия прав, я раньше читал немножечко. И тебе нечего бояться. Ты огражден. Ты можешь спать безопасно. А здесь получается, как будто Слово Божие неправильно что-то нам раскрывает. Оказывается, есть зацепка для лукавого, где он имеет фундамент, и как царь ужасов навевает страх. Потому что нет твердого упования на защиту Божию. Потому что глянешь, правда, опасность большая. Вы знаете, есть серьезные опасности. И просто так сказать, проигнорировать, это несерьезно, это смех какой-то, не скажешь. Это серьезно, все может быть. А спокойствие только потому, не потому что это обман какой-то, не потому что это мираж. Если это даже реальность, то надежда на Господа дает право быть спокойным. Теперь давайте я и вы посмотрим, какая же наша надежда все-таки. Не совсем, правда? Не совсем. Поэтому я сегодня об этом и говорю, сперва для себя говорю, потом для вас, чтобы мы как-то могли войти в ту твердую надежду, которую Господь хочет, чтобы была. Ведь почему Он нас учит? Вы думаете, Он хочет, чтобы мы дрожали? Чтобы нам зуб на зуб не попадал? Если бы Он этого хотел, Он бы не оставил своих откровений. Как можно быть спокойным? Он бы это скрыл бы, и мы выходили бы, дрожали бы, а он радовался бы. Но он-то говорит нам о другом. Вот я вам раскрываю причины. Вы зато возьмитесь, хорошенько посмотрите и будьте спокойны. Вы понимаете, почему я к этому сегодня подвожу? Это ж не план Божий, чтобы нас пугать. Но мы живем на земле, где царствует дьявол, где этих страхов полно с самой разной стороны. И эту не проигнорируешь, не закроешь глаза и не скажешь, как сегодня говорят, а я буду видеть черное, но буду говорить белое. Как бы ты ни говорил, но реальность будет реальностью. Мало ли, что я буду утверждать. И ты больной, говоришь, что здоровый и будет хорошо. Мне никогда так не было хорошо. Мне когда хорошо, когда я здоровый, говорю, что я здоровый. Вот тогда хорошо. Поэтому Господь здесь и раскрывает вот эти глубоко и точно то, что Он хочет от нас. И как этого можно дать? Говорит, это не потому, что я чего-то не доделал, а потому что у вас не хватает нет вот того, того. И вот причины, почему этого не хватает. Богобоязненность твоя, Иов 4.6, не должна ли быть твоей надеждою? И непорочность путей твоих упованием твоим? Я не смещаю акценты. И я не противоречу сам себе, когда говорю о том, что сначала на Бога уповайте, а потом на богобоязненность. Это два звенья одной цепи. Если ты богобоязнен, ты уповаешь на Бога. Если ты его игнорируешь, и надеешься на него, то, по крайней мере, это глупо. Упование, богобоязненность, они дают право находиться в руке Господней и не выходить с его руки. Я позволю себе повторить еще несколько текстов Писания. Вообще, я по памяти буду говорить, о которых я говорил. И не лишний будет раз сегодня еще раз об этом напомнить, потому что я сегодня эту тему веду. Вы помните, это будет не ново для вас, когда Господь повелел Моисею заколоть пасхальную амца, окропить дома кровью. Но этого было мало. Еще надо было выполнить одно условие. Находиться в том доме, который окроплен кровью. Если бы израильтяне сделали все, что сказал Моисей, окропили дом, но остались на улице, губитель их убил бы. И это важная сторона. Богобоязненность твоя. Вы помните одно событие в Египте? А когда Господь, кажется, град посылал и предупредил слуг египетских, убирайте свои стада, потому что град будет. Вы помните там, что написано? Кто послушал и убрал слуг и скот, то что было? Они не погибли. А там речь не шла даже об Израиле, речь шла о египтянах. А те, которые проигнорировали это, оставили свой скот и рабов своих в поле, то это бедствие уничтожило их. И это была их вина. Они не послушали. А поэтому, когда Бог говорит, богобоязненность твоя не должна быть твоей надежды. Речь не идет, что я могу надеяться на свою святость. Но через близкое общение с Господом я с Ним нахожусь в контакте, а Он со мной и защищает. Когда я стал делать зло, перерезал отношения, разорвал с Ним, и я его не понимаю или не слушаю, тогда как он это делать будет? Поэтому еще будут пункты о ложной надежде, я эту тему буду затрагивать. Конечно, не сегодня, потому что я думаю, еще долго нам придется говорить о положительной надежде. И я думаю, что это будет не лишним, нам предстоит жизнь. И вы знаете, что жизнь наша не идет по наклонной вверх, а падает все. Становится честнее, становится все неудобнее и неудобнее. Но на надежду и на силу Божию это нисколько не влияет. Он остается тем же. Ему без разницы. Исцелить палец наш, который заболел, или исцелить наш от рака, внутрь нашего, ему без разницы. Это на него не оказывает никакого влияния. На нас – да. Мы скорее поверим, что Бог палец исцелит, чем рак исцелит. Но для него без разницы. Он творец. Он прекрасно понимает нашу структуру. Он знает нас хорошо. А вот нам, для того, чтобы иметь такую надежду, надо что-то углубить. Надо где-то положить фундамент более основательно. И мы сегодня пытаемся это сделать. И послание к евреям, еще один текст читаю, 6.11. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде, опять в надежде, вы помните, что дальше написано? Оказывал такую же ревность до конца. Для чего? Для совершенной уверенности в надежде. У нас ревность колеблется, правда? Мы можем вспоминать различные периоды нашей жизни, и мы замечаем, что наша ревность подобна как волна. То на пик взбираемся, то упадина, то опять, то опять. Ревность. Вы же понимаете, что ревность – это же не надежда еще, правда? Но от ревности надежда зависит. Смотрите, насколько много факторов, которые могут повлиять на надежду, или укрепить ее, или ее расхитить. И один из вопросов – ревность. Ревность по доме твоем, помните, снедает меня. И вследствие этой ревности что получается? Злословие, злословящих тебя падают на меня. И плачу посяй душою моею, и это ставит мне в поношение. Помните там дальше? Обо мне поют в песнях пьющее вино, и обо мне говорят врата, и так далее, и так далее. Оказывается, дьявол знает, как ревность погубить. Он специалист по этим вопросам. Ревность, что делают? Обо мне поют в песнях пьющее вино. Обо мне толкуют сидящие у ворота. И чем больше вы постараетесь сделать для Господа, тем больше дьявол найдет для вас тех, которые будут про вас петь песни у ворота. Которые будут толковать про вас. Это будет напрямую связано. Это будет прямо пропорционально расти. Можно не обращать на это внимания, но это не просто. Можно это игнорировать и не ревновать, но тогда мы убиваемся из надежды. Можно сегодня это к разуму трудно пролезть, как это получается. Но я даже не буду пытаться это выяснить досконально, как это. Я вижу прямую связь написанную. И если я даже не могу вам объяснить, почему так получается, то тот, который Духом Святым продиктовал написать это, он знает, что это точно. Независимо от того, я это понял или не понял. Указывают прямые причины, прямое следствие. Желаем же, я опять прочитаю этот текст. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Ну и еще напомню стих, назову вам его, который я сказал, не называя текста Писания. Притча, 8 глава, 13 стих. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Я ненавижу. Это вот те аспекты нашей жизни, стороны. Или образ нашего мышления и действия. Через что рождаются грехи различного рода сделанные? Что Господь не любит? И чего не должны делать мы? Чтобы быть в страхе Господнем. Еще раз напомню, что ж такое страх Господен? Страх Господень ненавидит зло. А дальше повторяется зло или его проявление в чем? Конкретизируется. Зло – это общее понятие. А здесь просто оно расчленено по отдельности. Что, как, через что получается? Я думаю, уже без 10:09. Я как раз в следующий раз буду о надежде долго не сбывающейся. Но на сегодняшний день пусть Господь нас благословит. Пусть Господь поможет нам понять все это.